Глава 7. Вот здесь заворачивайте. Алена чуть не подпрыгивала на облучке. Ее горящие глаза, казалось, прожигали стену елей, плотно обступавших тракт со всех сторон. Федор потянул вожжи, и фургон по еле приметной дорожке углубился в лес. «Это на покосы дорога», — лихорадочно поясняла Алена. «В сезон тут деревенские ездят, а сейчас пока что трава не поднялась, дорога заросла. Прибавь ходу, а? Еще немножечко. Медленно едем. Там дочка же моя». «Лошадей загоним, лучше не будет», — буркнул Федор. «Сиди спокойно, доедем». «Федор, расскажи мне, чего ждать от Кикиморы? Так сказать, боеспособность?» Обратился Андрей к товарищу, одновременно надевая на себя куртку, подбитую изнутри кольчугой и стальными пластинами, а также проверяя перевязь с метательными ножами. «Да, неужели заинтересовался?» — съехидничал старый солдат. «Раньше надо было спрашивать, прежде чем вызывать на это дело и давать надежду бабе. Честно говоря, я не знаю, как ты с ней справишься. Ее надо брать тяжелыми стрелами издалека. И чтоб наконечники из серебра. Или тяжелыми копьями. Тоже с наконечниками из серебра. Куда ты-то сейчас прешь с этой сабелькой да с кинжальчиком?» «Хорош глумиться», — рассердился Андрей. «Я тебя прошу рассказать о ее боеспособности и чего от нее ждать. А ты мне глупые рассуждения на тему «дурак и не лечишься». «Хорошо, получи. Кикимора – человек, который заражен нечистой силой и по своему желанию может превращаться в некое подобие то ли волка, то ли пантеры, то ли… не знаю, как это назвать. В общем, 70 килограммов плоти, украшенной стальными клыками, когтями и еще более стальными мышцами, выдающими такую скорость, что трудно уследить глазом. Впрочем, вес ее зависит от веса того человека, который являлся носителем нечистой силы. Любит убивать, в основном домашних животных, скот, ну и всех, кто попадается под руку. На людей нападает редко, но есть отдельные особи, которые совсем спятили и убивают людей. Почему-то предпочитают детей. Воруют их, после чего, наигравшись, убивают и пожирают. Алена при этих словах Федора горько заплакала. Как получаются кикиморы? По рассказам и легендам, после укуса или царапины таких же кикимор, а также по наследству от отца и матери, видимо, что-то входит в кровь, что делает ее такой, какая она есть. Убить ее очень трудно, практически нереально. Только большим отрядом, специально подготовленным к борьбе с этой нечистью. Достаточно? Каковы шансы убить эту пакость? Андрей угрюмо задумался. Вероятность убить этого оборотня, как он полагал, была равна нулю. Но и проехать мимо и не оказать помощь он не мог. Ничтожны. Даже если мы с тобой вдвоем примемся эту пакость искоренять. Можно сказать, что наш жизненный путь заканчивается. Ну, что же, я хорошо пожил, много видел, даже дракона видел, любил женщин, они меня любили. Обретал и терял друзей, имел врагов. Не страшно умирать. Федор флегматично пожал плечами и стегнул вожжами замедливших шаг лошадей. Что же сделаешь, если Бог мне послал друга с наклонностями самоубийцы? Значит, такая моя судьба. «Хватит каркать!» – жестко оборвал его Андрей. «Своим карканьем ты заранее настраиваешься на проигрыш. И вообще, ты не пойдешь со мной к Кикимере. Встанешь поотдаль и будешь пускать в нее стрелы. Этак будет больше толку. Я запрещаю тебе со мной идти. А если со мной что-то случится, помни, куда мы ехали и зачем. И сделай все без меня. Тебе ясно?» «Угу. Четче, четче скажи». «Ну что ты как капрал в армии?» «Сразу, видать, армейская душа», — усмехнулся Федор, зорко глядевший вперед на дорогу. «Ну сказал же, все сделаю. Помирай спокойно». «Тьфу на тебя, будто ты язва хренова. Ну что, я должен был проехать мимо и не попытаться помочь? Нахрена тогда я такой нужен? Погибну, значит погибну. Со смыслом погибну, а не на жертвенном камне у этих придурков. Тссс. Федор обернулся, показал глазами на женщину, сидящую рядом с ними, и укоризненно покачал головой. Но Алена даже и не слушала разговор мужчин. Она вцепилась в скамью, побелевшими от напряжения пальцами, и чуть не выпрыгивала из фургона, всем своим существом пытаясь ускорить движение. Наконец дорога вывела на большой луг, 50 метров в длину и 200 метров в ширину. Он упирался одним краем в болото, где в прогалинах с чистой водой желтели кувшинки. Трава на лугу была невысокой, видимо, ее не так давно выкосили, и она еще не успела вырасти. Пахло сеном, с болота доносился запах тины, и где-то в зарослях кричала птица. То ли выпь, то ли еще какая-то. Она ухала, скрипуче вопила так, что казалось, будто нечистая сила со всего света собралась тут, чтобы устроить пир на костях случайных прохожих. «Вон туда», — показала рукой Алена. «Там есть брод на ту сторону, 100 шагов через болото, и будет такой же луг, как и тут, а за ним лесок, а за леском гора, в которой пещера. Люди говорили, там логово кикиморы. На фургоне не проедем, надо оставлять у брода». Федор кивнул и направил лошадей к указанному месту. Через несколько минут они были у брода, и Игнатьев стал распрягать лошадей. «Зачем распрягаешь?» – не понял Андрей. «А, ты не рассчитываешь вернуться и хочешь, чтобы они не померли с голода? Может, оставим тут Алену? Пусть присмотрит за лошадьми, а если не вернемся?» «Нет», – перебила женщина. «Я с вами пойду, даже не удерживайте. Дайте мне оружие. Я из лука умею стрелять, и неплохо, меня отец учил. На охоту с ним ходила, пока отца медведь не задрал. Я не в тягость буду, я помогу». «Почему и нет?» – пожал плечами Федор. «Может, и правда шанс какой-нибудь будет? Андрей, ты тоже лук возьми, будем вначале стрелами давить, ну а не получится. В общем, вот еще что, эта пакость восстанавливается очень-очень быстро. Чтобы она не могла восстановиться, нужно отрубить ей башку. Если она уйдет с повреждениями, отлежится и восстановится практически в прежнем виде. Только будет еще злее и пакостнее. Сразу скажу, сам не встречался с такой гадостью, только читал в руководстве для военнослужащих. Как себя вести при встрече с кикиморой». «И как? Что там пишут ваши умные военные стратеги?» Андрей осмотрел себя. Перевес с ножами на месте, сабля на месте, лук со стрелами приготовлен. Все, можно идти. «Наши стратеги советуют бежать. И как можно быстрее. А тех, кто был поражен кикиморой, держать в карантине и при первых же признаках заражения убивать. Иначе они потом уничтожат своих товарищей». «Обнадеживающе», — хмыкнул Андрей. «Ну что, пошли? Кстати, почему ее зовут кикимора, а не оборотень?» «Не знаю», – пожал плечами Федор. «Кикиморы, кикиморы. Никогда не задумывался над этим вопросом. А тебе не все равно, как называется то, что тебя сегодня будет рвать? Да хоть кикиморы или хренимора, а лишь бы сабля не сломалась, да кинжал не подвел». Наконец Федор освободил лошадей и надел на них путы, чтобы далеко не ушли. Если они погибнут, лошади на лугу с голоду не помрут, а потом кто-нибудь их подберет. Чавкающее болото хотело утянуть сапог Андрея, и он с трудом вытянул ногу из вонючей, пузырящейся жижи. «Хорошенький брод, как бы тут с головой не уйти в трясину. Будет как с той девчонкой из фильма «А зори здесь тихие». Как будто услышав его мысли, Алена, перемазанная с ног до головы в грязи, успокаивающе сказала: «Тут не глубоко, не утонем, самое большее по колено. Если бы мы объезжали болото по дороге, 5 верст пришлось бы лишних отмахать». Действительно, под дикой грязью было довольно твердое, только очень уж скользкое дно. Алена успела плюхнуться в жижу 2 раза, превратившись из привлекательной женщины в совершеннейшую нищенку. «Надо отдать ей должное», — подумал Андрей. «Вся в грязи, а лук со стрелами держит над головой сухими. Молодец баба». Брод вывел на красивейший луг, тоже недавно скошенный, напоминавший своим видом футбольное поле. Алена указала рукой. «Вон там, за тем леском. Видите, вон ту горушку. Верхушка за деревьями торчит. Вон там и пещера. Она там, тварина. Давайте быстрее, мужики, а? Солнце уже совсем низко. Что там с дочкой, не знаю. Да что там? Небось, живых уже нет. Угрюмо пробурчал идущий сзади Федор. И мы скоро поляжем. Не говори так, ощетинилась Алена. Жива она, жива. Я бы почувствовал, если бы она погибла. А ты накаркаешь, старый дурак. Ну вот, теперь и дураком стал, хмыкнул Федор. Что дальше-то будет? Заслужил, кашлянув подытожил Андрей. Какого рожна под руку каркаешь? Может, ты жива еще, почему нет? Давай-ка, наддай, а то тащишься, как на похоронах. Тьфу, вот сорвется же с языка, а все ты со своим карканьем. Мужчины ускорили ход, и теперь Алена едва поспевала за ними, передвигаясь то быстрым шагом, то трусцой, но она не жаловалась, а только стиснула зубы и неслась, как оленуха, спешащая к своему олененку, попавшему в беду. Скоро они вступили в лес, через который вела почти незаметная тропа, выводящая к подножью горы. Собственно говоря, это была и не гора в общепринятом понимании этого слова. В этом месте скалы как будто выпучило из земли, выдавило под натиском каких-то процессов, происходящих в пластах, и полосатые глыбы песчаника валялись повсюду, в лесу, через который они проходили, и у самого подножья горы, в котором и чернело отверстие, образованное изогнувшимися пластами горных пород. Андрей прикинул, до пещеры было 100 метров, и вход в нее хорошо просматривался из-за стволов ели, растущих у подножья горы. Он подал знак спутникам и сам тоже приготовил свой лук, наложив на него тетиву, стрелу и сдвинув колчан так, чтобы удобно было достать содержимое. Федор и Алена последовали его примеру, и через минуту они двинулись вперед, внимательно осматривая окрестности и следя за пещерой. «Держитесь за мной, я пойду ко входу в пещеру, вы зайдете с флангов, так чтобы я не перекрывал вам сектор обстрела, и вы видели цель, если она появится из отверстия». Скомандовал Андрей, дождался, когда его команда переместится к флангам, и медленно, держа на прицеле вход в пещеру, пошел вперед. Где-то в кронах деревьев пели птицы, в кустах у болота заливался песнями соловей, изредка квакали лягушки, идиллия, да и только. Однако Андрей не позволял себе расслабиться. Он знал, как быстро затишье может взорваться грохотом выстрелов и разрывами гранат, так что безмятежность природы не могла его обмануть. Подойдя к пещере на расстояние 10 шагов, он остановился, посмотрел на своих спутников. Они тоже встали справа и слева, изготовившись к стрельбе. Подумал и не нашел ничего лучшего, как крикнуть. «Эй ты, кикимора болотная, выходи!» И со смешком подумал, да что за хрень вышла? Как будто из русской народной сказки. Выходи, биться будем или мириться. Однако он тут же забыл о своих мыслях. Произошло нечто такое, что Андрей просто обалдел. У него даже челюсть отвисла. Из пещеры, как будто прогуливаясь по нудистскому пляжу, вышла абсолютно обнаженная красотка. Зеленые глаза этой особы смотрели на мир невинно, как у ребенка. Черные волосы струились по плечам и спине пышной гривой. Соски полной груди и вызывающе торчали вперед, сморщившись на прохладном вечернем ветерке. Длинные ноги, стройные и мускулистые, как у модели или спортсменки, плавно несли ее гладкое тело с плоским животом по грешной земле, так, как будто утверждались над совершенством этого мира. Она обворожительно улыбнулась и звучным грудным голосом сказала: «Приветствую, воин. Чего это ты целишься в несчастную девушку? И не стыдно на женщину с оружием? Ну, никакого воспитания». От нереальности происходящего Андрей опустил лук и ослабил тетиву, вытаращив глаза и не зная, как ему поступить. Он ожидал увидеть страшное чудовище, состоящее из зубов и клыков, а тут... Он с изумлением почувствовал, что при виде этой красоты кровь прилила к низу живота, и его охватило возбуждение, которого он не испытывал уже несколько лет. Красотка сделала несколько шагов и уже находилась на таком расстоянии от Андрея, что он мог отчетливо увидеть маленькую родинку под ее левой грудью. Положение спасла Алена. Уж она-то разбиралась в ситуации лучше двух мужиков, сраженных красотой объекта. «Не верь ей! Это она, кикимора! Стреляйте в нее! Осторожно!» Алена спустила тетиву своего лука, но то ли от волнения, то ли от недостатка практики промахнулась. И стрела лишь пробороздила кровавую черту по плечу красотки, ударившись в скалу у входа в пещеру и уйдя рикошетом в сторону болота. Эффект от выстрела был потрясающим. Через секунду Андрей увидел перед собой не сексуальную мечту всех мужчин, полузрелых и не очень, а клубок ярости, когтей и зубов. Именно то, что он ожидал увидеть, идя сюда, и гораздо хуже. Его куртка была вспорота в мгновение ока, и если бы не стальная кольчуга с нашитыми пластинами, спасибо Гнатьеву, кишки Андрея уже были бы разбросаны по ближайшим кустам. А так он лишь отлетел метра на три и валялся на земле, не в силах вздохнуть, с кровавыми кругами в глазах и звоном в ушах. Андрей не знал, сколько времени он был в полной прострации и не мог контролировать свои действия. Видимо, недолго. Кикимора после своего победоносного апперкота взвелась в прыжке, когда в нее врезались две стрелы, пронзив плечо и сбив в лед. Андрей не дожил бы до 40 лет, если бы не умел быстро восстанавливаться после ударов и оценивать ситуацию. Кикимора только еще отрывалась от земли в прыжке, когда он уже откатывался в сторону с того места, где предположительно она должна была приземлиться. И все бы ничего, он бы избежал удара, но стрелы его спутников слегка изменили траекторию полета кикиморы, и нечисть приземлилась одной лапой точно на плечо Андрея, разорвав на нем куртку, рубаху и кожу, как будто они были из папиросной бумаги. Он взвыл, обхватил мускулистое тело кикиморы и погрузил кинжал в шею чудовища, повиснув на ней, как наездник под шеей скачущей лошади. Кикимора прыгала по полю, будто огромный мохнатый кузнечик, одновременно пытаясь сорвать с себя опасный 80-килограммовый груз. Но Андрей не давал ей это сделать, обхватив ее руками и ногами, как детеныш обезьяны свою мать. Только при этом детеныш все больше и больше перепиливал шею своей матери, преодолевая сопротивление стальных мышц и сухожилий. Справа и слева в кикимору летели стрелы, и она уже была похожа на дикообраза. Но Андрей этого не видел, он сосредоточился на том, чтобы перерезать шею твари как можно глубже и быстрее, не обращая внимания на то, что она рвала ему спину, уже оголенную, кровавую, со свисающими с нее лохмотьями кожи и мяса. Уже последним усилием умирающего тела он напрягся и со скрежетом по кости перепилил позвонки, соединяющие голову кикиморы с туловищем. Чудовище сразу ослабло, немного постояло на ногах и рухнуло ничком, погребя под собой человека. Голова кикиморы отделилась от плеч, покатилась в сторону, цепляясь за камни и кусты длинными блестящими волосами. Из отрубленной шеи с торчащими белыми позвонками и кровавыми лохмотьями мышц хлестал фонтан крови, заливая лицо и грудь Андрея. С отвращением почувствовав во рту солоноватую жидкость, он непроизвольно сглотнул и тут же зашелся в кашле. Столкнув с себя тело, уже полностью ставшее человеческим, Андрей тяжело приподнялся на локте, со стоном перевалился на колени и осмотрелся. Невдалеке стояли Алена и Федор, с ужасом глядя на него и держа стрелу наложенными на тетиву. «Эй, вояки, луки-то опустите!» «Ненароком выстрелите, а я не хочу получить в брюхо эту деревяшку!» Федор первым опустил лук и с облегчением сказал. «Живой? Неужели? Я думал, тебе конец. Ты бы на себя глянул, лица не видать, все кровью залито. Непонятно, как ты еще дышишь-то». «Дышу. Помоги-ка мне подняться, что-то совсем хреново мне». Андрей попытался встать, но ткнулся носом в землю и ободрал себе скулу. Ноги его не держали совершенно. «Сейчас, сейчас, осторожненько. Давай, давай вот сюда, на камень. Ох, мама родная, да у тебя спины-то нет, месиво какое-то. Андрюха, как ты еще жив-то? Вот несчастье. Говорил тебе, не надо было идти сюда. Ой, беда-то». «Хватит причитать, как баба. Я еще не собираюсь помирать, не дождетесь. Кстати, о бабах. А где Алена? Куда Алена-то делась?» Дочку пошла забирать. Погляди, что там, как. Я подожду, вроде кровь не течет уже. Ясно, что не течет. У тебя вся спина в земле и в прилипших лохмотьях. Ой-ой, как бы заразу не подцепил. Иди, говорю, посмотри, что там с Аленой. Мы зачем сюда шли? Что там с девчонкой, узнай, я подожду. Федор кивнул и исчез в пещере. Потянулись мучительные минуты ожидания. У Андрея мутилось в голове, его лихорадило, и он стал замерзать, сказывалась потеря крови. Он прижал руки к груди и сосредоточился, отбрасывая от себя холод, дикую боль в спине и разбитом лице. Главное было отрешиться от неудобств, от боли, от всего того, что мешало выполнять задание. Так учил его когда-то инструктор. Это было на уровне берсерка, когда человек не ощущает боли и думает только о том, чтобы убить противника. Выждав минуты три, Андрей тяжело встал, вынул из ножен саблю и, опираясь на нее, пошатываясь, пошел к пещере, где чуть не столкнулся с вышедшим оттуда Федором. Старый солдат держал на руках маленькую девочку, лет трех от роду, сладко спавшую на руках и не ведавшую, какие страсти творились вокруг. Федор посмотрел на Андрея и хмыкнул. «Ну куда? Куда ты собрался? Хватит с тебя уже. Как труп ходячий, оттуда же. Ален, держи девочку, мне тут нашего воителя надо тащить. Ты сам-то не дойдешь до фургона? Похоже на то. Пошли потихоньку, спустимся к лесу, там я волокушу сделаю». Андрей, поддерживаемый Федором, потащился к лесу. Его знобило, голова кружилась, и он привычно определил – сотрясение мозга, большая потеря крови, болевой шок. В его голове было мутно и горячо. Он то погружался в забытье, то выныривал из него, осматриваясь на предмет опасности. В бреду ему казалось, что он опять на войне, и со всех сторон подкрадываются враги, готовые перерезать ему глотку. В моменты просветления он ощущал, что его куда-то волокут, и он лежит на палках, связанных друг с другом, перетянутый поперек груди и неподвижный. В очередной раз, открыв глаза после потери сознания, он увидел, как над головой качаются ветки деревьев, и подумал. Из зеленки выносят. К вертушке? Где они тут сядут? Как меня зацепило? На растяжку, что ли, наступил? Спина как болит. Наверное, осколками посекло. Снова погрузившись в забытье, он очнулся уже перед фургоном, под бурчание Федора. «Здоров же ты, брат, бугай. Вроде худой, а тяжелый. Ты слышишь меня, Андрей? Живой?» «Ага, глаза открыл. Алена, быстро давай из фургона бутылку с вином, воду давай. Там из бочонка налей. Девочку оставь в фургоне, пусть спит. Скорее, скорее. Давай, пока ты ходишь, он 100 раз загнется. Да, вот эту бутыль. Воду принесла? Ну-ка, помоги мне. Сажаем его, ты держи. А я буду снимать с него кольчугу и все лохмотья». «Да не делай такое лицо, мать-перемать. А ты что думала, так просто кикимору забить?» «Держать. Мать вдышла. Говорю, ровней держи, осторожно. Ух, зараза, Андрюха, это мы. Твою мать». Андрей, когда его сажали, внезапно очнулся и вообразил, что его захватили чеченские боевики и собираются над ним глумиться, срывают с него одежду. Он двинул рукой, и державшая его Алена улетела под колеса фургона. Навалившегося на него Федора он подмял, вцепился ему в глотку и стал душить, сжимая стальные пальцы в последнем усилии так, что тот мог только хрипеть и закатывать глаза в попытке освободиться от захвата. Спасло Федора то, что Андрей от напряжения потерял сознание, но и после этого разжать его пальцы стоило большого труда. Федор отдышался, выдал очередную порцию мата и позвал боязливо смотревшую на происходящее Алену. «Чего встала-то? Иди сюда, держи. Со спины держи, раз боишься». «А чего он набросился-то?» «Чего-чего. Видишь, не в себе он. Воюет. Кажется ему, что он среди врагов. Давай, поддерживай его вот так, я мыть спину буду». Федор стал лить на спину Андрея воду из бутылки, смывая корку из грязи и запекшейся крови, и аккуратно стирая все это намоченной тряпочкой. Вскоре стали видны полученные раны. Мускулы были исполосованы так, будто их резали ножом. Некоторые разрезы доходили до костей, и сквозь них были видны ребра. После того, как грязь и кровь были смыты, из ран снова обильно потекла кровь. Федор схватил бутыль с крепким вином и стал лихорадочно промывать раны, стараясь удалить остатки земли из разверстых разрезов. Когда бутылка опустела, он послал Алену за новой, приговаривая. «А ты говорил, вино не нужно будет брать. Вот как бы сейчас мы промыли квасом. Ох, Андрюха, Андрюха, не знаю, как ты выживешь. Эй, Алена, тащи сюда мой вещмешок, серый такой, с завязками. Там у меня нитки с иголкой. Да торопись, а то он кровью истечет. Впрочем, он и так истек. Ну, давай, давай, что ты глаза вытаращила? Большой мешок сюда, демон тебя задери. Пошевелишься ты или нет? Из-за тебя ведь мужик помирает. Торопись!» Алена принесла мешок, вино, и Федор занялся зашиванием ран. Уже сгустились сумерки, и он, чертыхаясь, пытался рассмотреть, куда воткнуть иглу. «Алена, разведи костер, я ничего не вижу. Давай по-быстрому, я не могу оторваться от дела. Надо раны стянуть, иначе кровь не остановить. Он и так уже бледный, как мертвец». Федор продолжал шить практически уже на ощупь, а Алена побежала собирать валежник и ломать сухие ветки с засохшего дерева на краю болота. Вскоре возле фургона пылал костер, зажженный от кресала Федора, а он все продолжал шить и шить длинные страшные разрезы, нанесенные когтями кикиморы. Андрей все это время был без сознания, что уберегло его от страшной боли во время обработки раны и после, при зашивании. Часа через полтора после начала обработки ран все было закончено. Федор вздохнул, отложил иглу, нитки, устало вытянул руки, положив их на колени, и расслабился на чурбаке рядом с распростертым на животе Андреем. Он сомневался, что тот выживет. После таких ран, да еще и забитых грязью, мало кто мог выжить, только если чудом. Оставалось на него, на чудо и уповать. Солдат посмотрел на Андрея, и у него защипало глаза. После 40 лет трудно найти друга, практически невозможно. Груз жизненного опыта, груз предательств и людской неблагодарности давит на душу, обжигая ее, и человек уже не может принять в нее кого-то другого. Много ли людей после 40 или 50 лет могут похвастаться, что у них есть друзья? Приятели, да, знакомые, собутыльники, да. Но человек, который может отдать за тебя жизнь, который не побежит спасать свою и встретит с тобой плечом к плечу любую опасность, есть такие? Если есть, вы счастливые люди. Федор беззвучно плакал, глядя на умиравшего, поняв в одночасье, как дорог ему этот человек, столь странный и неожиданно ворвавшийся в его скучную пьяную жизнь. Он наклонился к Андрею и положил ему руку на шею. Пульс бился неровно, как будто сердце не справлялось со своей задачей или ему не хватало той жизненно важной жидкости, которую оно должно было протолкнуть к органам этого тела. «Он живой?» – раздался сзади женский голос. Федор с ненавистью обернулся, гневно скривив губы и желая сказать что-то гадкое, резкое, злое, но опомнился. «Ну, при чем тут она? Так сложилась жизнь». Она всего лишь спасала свою дочь и была готова погибнуть, пойти в пещеру и биться насмерть с чудовищем. Можно ли ее винить в этом? Андрей, как настоящий мужчина, встал на защиту невинного существа. Это его мужское дело, и она совсем ни при чем. Он таков, каков он есть, и другим ему не быть. Может быть, зато Федор его и уважал. Уважал? Уважает. Он рассердился на себя за эти мысли, старый дурак. Он жив, а пока жив, есть надежда. Он сильный, очень тренированный, очень крепкий мужик, видавший виды. Вполне возможно, что выживет. Ведь чудеса случаются. Например, то чудо, из-за которого он попал в этот мир. Ведь зачем-то это было сделано провидением. Или богом, как хочешь это назови. Федор успокоился и, откашлявшись, хриплым голосом сказал: «Принеси мне вина, слабого, вот в тех глиняных бутылках. Только это. Разбавь его водой. Две части воды и часть вина. В глотке пересохло, еле языком шевелю. Алена ушла в фургон, а Федор сел у костра и снова расслабился и стал размышлять. И правда ведь странно. Этот парень из разряда таких, которых убить совсем непросто. У них, как у кошек, 9 жизней. Сколько раз он мог погибнуть, и ничего, живет. А не успокаиваю ли я себя? Ну и успокаиваю. Что еще остается делать? Иначе хоть и вешайся. Если нет, он выживет. Когда он встанет на ноги, красавцем ему уже не быть. Она порвала ему лицо от волос до самого подбородка, будто серпом полоснула. Как это еще глаз уцелел. Шрам будет, как молния, через всю левую сторону. Хоть бы уже не перекосил лицо. Да вроде основная часть мышц цела, не должно бы. Хорошо хоть, что я не волынил на курсах первой помощи в солдатской учебке. Умею с ранами обращаться. Сколько раз это спасало жизнь мне и моим приятелям. Когда капралу воеводы копье бок распорола. Если б не я, он бы истек кровью или умер от заражения. Его мысли прервала Алена, принесшая кувшин с разбавленным вином. Федор жадно присосался и выпил сразу половину, так что у него забулькало в животе. Ох, благодарю. Надулся, аж раздуло. Ну что, подруга, как там твое сокровище? Алена просияла и радостно ответила. Спит, и все тут. Я осмотрела ее. Царапин нет, ничего нет. Так, синяки небольшие. Видимо, когда она ее тащила, и все, больше нет повреждений. Я боялась, что она ее убьет. И зачем она ее вообще утащила? Ну, как зачем? Мы же любим цыплят. Улыбка Алены сразу потухла, ее просто затрясло. Я как представлю, меня начинает... Ох, не могу даже говорить об этом. Одно не пойму еще. Почему она все время спит? Меня это беспокоит. Я слышал, что некоторые кикиморы, не все, и я не знаю, от чего это зависит, умеют одурманивать жертву взглядом. Ну, взглядом не взглядом, но жертвы засыпают и спят какое-то время. Пройдет все это и без последствий. Давай-ка на ночь становиться. Ехать сейчас куда-то поздно, в темноте еще глаз выколем веткой. Да и трогать его я боюсь. Сделаем так. Вы с дочкой спите в фургоне, а мы с Андреем будем тут у костра. Принеси сюда одеяло, я его укрою, да и сам тоже накроюсь. Там еще копченое мясо немного, брал в дорогу. Да съели уже почти все. Тащи сюда, ужинать будем. Алена ушла, а Федор еще раз пощупал шею Андрея. Пульс был, ничего не изменилось. Такой же неровный, но довольно четкий, не как у умирающего. Он повернул Андрея на бок и осмотрел грудь. Там тоже были 2 глубоких пореза от когтей. Самый первый удар, сокрушивший кольчугу. Но спасли стальные пластины, нашитые на куртку. Федор достал из вещмешка пол-литровую банку с мазью. Открыл. Передернулся от запаха и с отвращением сплюнул. Потом опустился на колени рядом с раненым и стал осторожно втирать мазь в зашитые рубцы и царапины, приговаривая. «Ничего-ничего, чем вонючий, тем действеннее. Подымем тебя, парень, держись. Мы еще должны всех врагов победить, все вино выпить. Ну, неважно, я за тебя выпью. Держись, Андрюха». Закончив втирать мазь, он обернулся, увидел, что Алена, наблюдая за его действиями, и спросил. «Принесла? Бросай тут, я сам все расстелю. Вот что, там в конце фургона раскладной столик деревянный и 2 стула. Тащи их сюда, ну что мы как дикари будем на земле есть. Правда, особо и есть-то нечего. Завтра съезжу в трактир, но куплю съестного. А пока что будем есть, что судьба послала». «А ты не хочешь его перевести на постоялый двор?» «Впрочем, чего я говорю? Поняла. Только тебя Федор звать, да?» «Я слышала, как тебя он звал». «А его Андрей?» «Ага. Так вот, я поняла. Ты не хочешь показывать его раненого местным? Чтобы не знали, что его кикимора ранило? Чтобы не подумали, что он может быть зараженным?» Верно подумала. Умная девочка. Федор пристально посмотрел в глаза Алене. Да, я не хочу, чтобы ваша шайка знала, что он получил раны в драке с кикиморой. И хочу тебя спросить, ты как к этому относишься и что будешь делать завтра? В принципе, ты получила, что хотела, и можешь идти домой, но я не хочу, чтобы ты на каждом углу кричала об увиденном. Что будет с Андреем, я не знаю. Но когда он встанет на ноги, не желаю, чтобы каждая собака знала о том, что он стал оборотнем. Ну так что ты думаешь делать? А возьмите меня с собой, нерешительно предложила Алена. Прислуживать буду, работать буду, а? Ты что несешь-то? Развел руками Федор. Ты откуда нас знаешь? Может, мы ненормальные, любим насиловать и убивать. Может, разбойники с тракта. Может, убийца и нас разыскивает власть. Как так можно с первым встречным уезжать, куда глаза глядят? А куда мне деваться? Тихо и горько сказала Алена. Возвращаться в село? Они говорят, помогали мне. Как же? Сколько я полов перемыла, сколько прислуживала в их домах. Да они бесплатно кусочка не дали. Я голодная ходила, дочери все отдавала. Как мой муж пропал на охоте, якобы его медведь порвал. Так мы и впали в нищету. Распродали все, что было. Они скупали у нас за медяки, нажитые отцом и мужем. Староста строил у себя благодетеля. Гадина. Все норовил позаду меня погладить, за грудь щепнуть, когда я у них в доме прислуживала, пока жена не видит. А дочка его... Видела я, как у вас челюсти отвисли, да, красавица, наградила ее судьба красотой и пометила нечистой силой. Давно уже поговаривали, что ее мамаша была кикиморой, только никто не мог поймать за этим делом. Сама куда-то исчезла, вроде как утопла в болоте, но сдается мне, что прибили ее где-нибудь. Вот и дочка ее такая же. А староста любит ее, любил, вот и прикрывается как может. И все молчат. И я молчала, да. Когда отец пропал, и потом его нашли растерзанным, молчала. Когда мужа якобы медведь задрал, тоже молчала. А когда Настена пропала, ну тут уже терпение лопнуло. А они все молчат, только рыло свои прячут. Знают ведь, твари, что происходит. Не хочу я к ним возвращаться. Возьмите меня с собой. Мне все равно там не жить. То из меня шалаву сделать пытаются, то в прислуги за самую грязную работу норовят засунуть. Не хочу туда опять. Что мне там терять? Дом? Что мне этот дом, когда там нечего есть и тоска по углам? Барахло? А нет у меня ничего. Поизносилось я, поистрепалось. Нищая я. Вот и осталось, что мое тело да дочка моя. Алена посмотрела и, потупив взгляд, сказала. Хочешь, можешь жить со мной. Только не оставляйте меня в деревне. Я красивая, правда. Только грязная сейчас. Болотом пахну. А так я не хуже этой Марвины, кикиморы. Смотри. Алена скинула с себя сарафан и осталась в одной нижней юбке. Потом сняла ее. Даже в неверном свете костра она была прекрасна. Действительно, ее тело мало чем отличалось от тела убитой кикиморы. Только грудь помельче, да бедра чуть полнее. Но от этого ничуть не менее соблазнительные. Не надо. Ты прекрасна. Да, я понимаю толк в женщинах. Но я не такой подлец, чтобы воспользоваться твоим телом вот так, в уплату. Иди-ка лучше выстирай одежду, вымойся, а то и правда пахнет от тебя дурно. Возьми там у меня в фургоне рубаху, штаны, сапоги. Правда, они тебе не подойдут по размеру, но ничего, на время сойдут. Переоденься, а сарафан с юбкой вывесь посушиться. Заберем тебя, да, обещаю. Поедешь с нами, будешь работать. Готовить, ухаживать за лошадьми. Все, что мы делаем, то и ты будешь делать. Доедем до города, там что-нибудь придумаем. Как тебя пристроить? С нами ехать нельзя, опасно. Рассказывать тебе ничего не буду, это не твое дело. Но жизнь твою постараемся устроить. Слово даю. Иди. Алена смущенно кивнула, стесняясь, натянула сарафан и полезла в фургон искать одежду. Через 10 минут на краю болота послышался плеск. Новый член экипажа смывал с себя засохшую грязь. Федор усмехнулся в усы и обратился к бесчувственному товарищу. «Видишь, Андрюх, как дурно ты на меня влияешь. Такая красотка, ни один мужик бы не устоял, а все ты. Нет бы мне утащить ее в кусты и заставить извиваться от страсти. А я играю в благородство. Сейчас ты бы сказал, что и без тебя я не стал бы пользоваться слабостью несчастной женщины. Возможно, кто знает. Но уж больно хороша. Ты-то вон повалялся под красоткой. Так что она в страсти тебе всю спину ободрала. До костей, понимаешь? А я вот теряюсь. Ладно, что там у тебя? Федор опять пощупал шею раненого. Показалось ему или нет, но пульс стал немного ровнее. А может, действительно показалось. Вот только не понравилось то, что шея была очень-очень горячей. Раненого лихорадило так, что того и гляди кровь свернется. Фигурально выражаясь. А лицо было красным, различимо даже в полумраке. Федор нахмурился и осторожно накрыл Андрея одеялом, отогнав вьющихся комаров. На удивление, несмотря на близость болота, комаров было довольно мало, отметил себе солдат. Возможно, костер отгонял их дымом, а может, просто место открытое и продуваемое. Выбросив из головы комаров, Федор полез в фургон, забыв про спящую там девочку, и чуть не наступил на нее. Тихо ругался, осторожно достал столик и стулья, вино, вылез из повозки и расставил мебель у костра. Вытряс продуктовые запасы, выложил кусок мяса, черствый хлеб, кинжалом нарезал как мог, следя за тем, чтобы не поцарапать стол. Он ему очень нравился, остался еще от отца. Лакированное дерево было искусно соединено медными петлями так, что в сложенном состоянии стол занимал очень мало места, становясь плоской доской, которую можно было уложить на дно фургона. То же самое и стульчики, раскладные, могут выдержать не только хрупкое женское создание, но и таких здоровых мужиков, как Федор и Андрей. Сзади послышались легкие шаги, и Федор сказал: «Найди там в фургоне стаканы. Забыл взять. И садись за стол. Вечерять будем. Ты вино пьешь?» «Нет, если только немного». «Давай тебе разбавим водой». «Да, наверное, и я разбавлю. А то мой друг все время ругает за пьянство». «И я, правда, что-то лишнего пью последние годы. Надо кончать с этим делом. Нашла? Молодец. Давай жуй, утром без завтрака поедем. Я вот что думаю. Не будем мы ни в какие трактиры заезжать. Черт с ними, дотерпим до города. Остается 20 верст. 4 часа езды. Забыл. Вот что, отложи кусок мяса и хлеба, девчонки. Она терпеть не может без еды. Ну, а мы с тобой потерпим, да?» «Конечно». Алена благодарно кивнула и убрала в чистую тряпицу кусок мяса с ладонь и кусок хлеба. Потом уселась, глядя в огонь и отвернувшись от стола. «Эй, ты чё, мать той за ногу? Ну-ка, жри давай!» Рассердился Федор. «Свою долю типа дочери отдала. Так бы и врезал тебе. Ешь, говорю. Хватит нам. Заморим червячка, и всю ночь все равно спать надо, а не жрать. И вина хватани все-таки. Разбавь воду и пей. Легче будет, нервы отпустит». «Боюсь вино пить», — несмело ответила Алена. «На голодный желудок, да после этого всего, опьянею». «Пару глотков ничего не будет. Доставай, пей, марш в фургон, а я с Андрюхой останусь. Давай, давай, а то девчонка проснется, перепугается. Она ведь помнит только, что ее похитили. Может крепко испугаться». Алена ушла в фургон, а Федор улегся рядом с другом, глядя на языки костра. В голову лезли всякие гадкие мысли. Например, что будет с Андреем, если он выживет? Он ведь наверняка заразился от кикиморы. Его раны были буквально залиты ее кровью. Это 100% гарантия заражения. И что дальше? Ну вот превратится он в кровожадного монстра. И что тогда? Неужели и правда он не сможет сдержать свою убийственную натуру? Ведь и когда он был якобы обычным человеком, более страшного бойца Федор не видел. Он не ярился, не пускал пену и слюни, не орал для поднятия боевого духа, а спокойно убивал. И если к этому присоединится жажда крови, жажда убийства, а более всего невероятная скорость, сила, реакция, регенерация кикиморы, кто сможет с ним совладать? А если в момент озверения рядом окажется некий усатый друг? Куда только усы полетят? Ну, друг-то ладно, а если посторонние, совершенно невинные люди? Ох, Андрей, задал ты мне задачку. Что делать, а? Ну что делать? Может отрезать ему голову, пока он без сознания. Раз, и нет проблемы. А как он будет жить с мыслью, что убил беспомощного друга? Зачем тогда он вообще лечил? Ну, лечил-то по инерции, друг в беде, раненый, а сейчас вот задумался. А может, зря он мучается? А если выживет, скажет ли он спасибо за то, что дал ему превратиться в дикого зверя? Федор поднялся с одеяла, наклонился над Андреем, вынул кинжал, попробовал на остроту его лезвия и застыл, как изваяние, внешне спокойный, а внутри раздираемый противоречивыми мыслями и сомнениями. Вдруг резко отбросил кинжал, и тот воткнулся в землю, уйдя в заросший плотной травяной порослью дерн более чем до половины. «Нет, не могу». Федор закрыл лицо руками. Дрожащий в лихорадке Андрей что-то пробормотал на неизвестном языке, вроде напоминающем местный, но непонятном. Федор взял свое одеяло и накрыл дрожащего друга. «Тепло сегодня, да и костер. Перебьюсь». Он лег на спину, устремив взгляд в звездное небо. Ему было грустно и хорошо. За последние годы впервые он находился в компании людей, которым мог доверять и с кем ему хотелось быть рядом. «Увы, все так иллюзорно», — подумал он. «Но буду жить этим днем, брать все хорошее, что могу. А там будь что будет». Вскоре веки его стали смыкаться, и Федор заснул тяжелым тревожным сном.